Глава 27. Делами Савурского мы решили заняться после Нового года. На то было сразу несколько причин. Во-первых, найти лунный камень раньше, оказывается, было целой проблемой. Ибрагим сказал, что самым лучшим вариантом было бы искать его в полнолуние, а это уже в январе получается. Можно и раньше попробовать, но слишком большой шанс без особого толку по лесу побродить. Ни к чему это. Лучше уж наверняка. Во-вторых, срочности все равно никакой не было. Барон, правда, сильно переживал. Он считал, что с каждым днем падает шанс на успех. Но после короткого совещания с Лешкой и Ибрагимом мы пришли к выводу, что Савурский зря переживает. За несколько недель ничего не изменится. С наградой вот какое дело выходило. Никаких артефактов барон нам предложить не мог. Денег тоже. Так что оставался только один вариант — действовать по такой же схеме, как и с графиней. Сначала разговор с его дочерью, а потом уже работа. Нас это не совсем устраивало, конечно. Ситуация ведь другая была совсем. Мы награду хотели сразу, до того, как баронесса эликсир получит. Работа ведь сделана, какие к нам могут быть вопросы? Вот только она могла по-другому на это смотреть и решить, что платить нужно только если эликсир подействует. Сын ее и умереть мог, а тогда какая нам награда? Такая себе ситуация. Не очень приятная. Но мы все-таки с Лешкой решили рискнуть. Как там баронесса поступит, пусть на ее совести останется. Мальчишку жалко просто. Он же не виноват, что дед у него слишком любопытный был и в опасные игры играл, пока не доигрался. Единственный, кто был другого мнения, — это Дориан. Он сильно сомневался, что мы с князем получим какие-то деньги. А если так и дальше пойдет, то скоро и правда превратимся в бюро добрых услуг. «Мальчик мой, если всем помогать, то на себя времени не останется», — недовольно бурчал он. «Я вот тоже в свое время слишком добрым был, и что из этого вышло? Получите вы с Нарышкиным за это когда-нибудь по полной программе». Но от Мора это было вполне ожидаемо. Он и призраков не любил, и характер у него был так себе. Барон Савурский все это время решил жить на территории школы. Правда, я ему условия поставил — меня не доставать и вообще вести себя тише воды, ниже травы. Раньше, чем подойдет срок, никто его эликсиром заниматься не будет. Он был согласен на любые условия, лишь бы мы ему не отказали. Посмотрим, как будет слово свое держать. Не хватало мне еще по утрам от волчьего воя над ухом просыпаться. После того, как все закончилось, барон прямиком отправился в Китеж. А мы с Лешкой еще попили кофе перед тем, как разъехаться. К тому моменту, когда мы прощались с Савурским, эликсир еще действовал, и бедный князь сильно переживал, как бы у него этот эффект навсегда не остался. «Такое постоянно вокруг себя видеть, это же можно с ума сойти!» Нарышкин был под большим впечатлением. «Просто удивляюсь, как ты до сих пор не спятил. Хотя, трудно сказать, с башкой-то у тебя точно не все в порядке. Будешь умничать, я тебе в следующий раз в эликсир подмешаю чего-нибудь такого, что ты не только призраков будешь видеть», — пообещал я ему. Лешка сделал вид, что не поверил, но на всякий случай помалкивал до самого отъезда. Наверное, и правда думал, что я психованный и могу ему чего-то намешать. Уставший от всех этих переговоров за день, я завалился спать. Удивительно просто. Как некоторые люди умудряются целыми днями разговаривать. Вот девчонки, например. Они же все время что-то говорят. Лично мне проще с каким-нибудь монстром подраться. В разговорчивости девчонок лишний раз я убедился уже на следующий день, когда мы встречались с Алисой и Настей. Ох и болтушки они обе! Слова не дадут сказать. Такое ощущение, что Цветкова соскучилась по мне за все это время и теперь хотела рассказать побольше всего. Лишь когда были в кино, мы с Лешкой немного отдохнули от их болтовни, а потом засели в кафе, и все началось по новой. Даже с большей силой. Дело-то к новогодней вечеринке шло. Девчонки начали обсуждать наряды и украшения, которые собираются надеть. Но что еще хуже, они стали советоваться с нами и показывать на телефонах разные варианты платьев, которые им нравились. Это была просто катастрофа какая-то. Не хуже урока по истории, конечно, но хорошего мало. Как по мне, все эти платья были примерно одинаковыми и различались лишь цветами. Лёшка был такого же мнения. Но вот наши девчонки думали совсем иначе и даже умудрились на нас обидеться за то, что нам неинтересно. Пришлось заинтересоваться. Ох, и настрадались мы с Нарышкиным в это воскресенье. Лишь только в машине было тихо, когда уже вечером обратно в школу возвращались. Цветкова с Дашковой заснули на заднем сидении. А мы наслаждались тишиной, дорогой и снежинками, которые летели в лобовое стекло. А с понедельника во всем Китеже началось массовое приготовление к празднику. Такое ощущение, что даже воздух вокруг пропитался праздничным настроением. Понедельник и вторник преподаватели нас еще немного погоняли, а вот со среды уже толком никого не трогали. Даже уроки проводили спустя рукава, и все больше делились воспоминаниями о тех временах, когда они сами участвовали в таких вечеринках. Лично я собой был доволен. За последнее время я подтянулся по всем предметам, так что везде набрал необходимые проходные баллы на следующее полугодие. А вот что касается Нарышкина, не знаю, помогла ему наша золотая булавка удачи или нет, но все экзамены он сдал на отлично. Начиная со среды, мы тоже включились в праздничную суету и подготовку к празднику. Оказалось, много всего нужно было сделать. С костюмами мы с Лёшкой особо не заморачивались, а просто поехали в Белозерск и купили. Мне черный, а он себе выбрал темно-синий. Сказал, что Дашкова этот цвет посоветовала. Вроде бы модно так сейчас. Что тут скажешь? Медведев и еще с десяток ребят вовсю занимались подготовкой праздничного фейерверка. Это была первая часть сюрприза. Гребень отдал им спортзал под тренировки, взяв клятвенное обещание, что они его не спалят. Ну и кроме того, потребовал, чтобы на тренировках постоянно присутствовали стихийники-водники. Василий хоть ему и гарантировал сохранность спортзала, но Артем Захарович преподаватель опытный, а потому решил перестраховаться. С него же потом Орлов спросит, а не с Медведева. Мы с Нарышкиным взялись за вторую часть сюрприза. Правда, Лёшка все время трясся и боялся, что нас после этого из школы погонят, но все-таки помогал мне как мог. Мы с ним вот какую штуку придумали. Для начала я призову несколько скелетов-мечников, которых мы нарядим под мексиканцев в разноцветные пончо, с огромными сомбреро, само собой. Затем мы устроим между ними шуточный поединок на мечах, а в конце концов они спляшут под какую-нибудь веселую мексиканскую музыку. Князь должен будет мне помогать поддерживать этих парней энергией, чтобы они у нас не развалились раньше времени. Думаю, будет весело. Во всяком случае, когда репетировали на полянке в тайге, мы с ним чуть кишки не порвали. Даже барон Савурский, которого я позвал в качестве независимого судьи, и тот визжал от восторга. Значит, должно сработать. Кстати, барон временно поселился в бункере. Я сам предложил ему это место, и Волку там понравилось. Они с Фаустом друг от друга не отходили. Вот Ибрагим, правда, все боялся, как бы барон его тоже метить не стал. Волк все-таки. А пирата мы временно переселили обратно в архив. Целую операцию провели с возвращением блудного кота обратно. Ну а что делать? Мы сейчас в бункере редко появляемся, а потом каникулы начнутся. Кто за ним присматривать будет? Он же не Фауст, его просто так не оставишь. Вот так, за приготовлениями и тренировками, пришел черед праздника. Дело было в субботу. Хоть мы с Лёшкой и бурчали на наших девчонок, но когда увидели их в праздничных нарядах, то готовы были взять свои слова обратно. Выглядели они просто волшебно, просто две красотки. Дашкова была в нежно-голубом искрящемся платье, которое смотрелось на ней очень хорошо. Да еще и Лёшкин костюм к нему шел. Теперь мне стало понятно, почему она уверяла его в том, что это сейчас очень модный цвет. Ох и Настя! На Алисе тоже было блестящее платье, вот только белое с розовым. Мне бы еще белый цветочек в петлицу, и точно бы выглядели как жених с невестой. Придумают же, что надеть. Главный корпус был сам на себя не похож. За день вокруг него поставили несколько больших елок, которые украсили красными шарами. А кроме того, преподаватели еще и наставили с десяток елок иллюзий, которые светились яркими огнями и все время вращались. Внутри старшекурсники организовали сразу две зоны. В главном холле устроили танцевальный зал, а столовую украсили для праздничного банкета. Праздник начался с обсуждений. Парни смотрели, кто с кем пришел из девчонок. Ну а девчонки смотрели, кто с кем пришел из парней. А еще кто и в чем пришел. Настя с Алисой не стали исключением. И пока мы с Нарышкиным переживали за свою часть сюрприза, они только и делали, что о чем-то перешептывались. Хотя мы с Лёшкой тоже не удержались, помахали руками Бубнову, который пригреб отмечать Новый год на костылях. Судя по его недовольной роже, своими радостными лицами настроение мы ему подпортили. Уже хорошо, можно считать, что вечер начался неплохо. Ну а потом пришел Орлов, и всех пригласили в столовую на праздничный ужин. Глядя на всякие вкусности, которыми был заставлен стол, хотелось поскорее приступить к еде, но Иван Федорович начал с торжественной речи. Что поделать? Без этого на моей памяти ни одно мероприятие не обходилось. Даже когда мы с родителями по гостям ездили, все время ужины со скучных речей начинали. Такое ощущение, что без этого никак нельзя. Надо обязательно перед едой что-нибудь сказать. Но в этот раз все продолжалось недолго. Я приготовился к длинной и скучной речи, и даже удивился, что Орлову хватило нескольких минут. Директор начал с того, что всех поздравил с Новым годом, пожелал крепкого здоровья и радовался, что за полгода в школе не произошло ничего экстраординарного. Мне почему-то показалось, что когда он говорил о происшествиях, то я даже через его темные очки чувствовал на себе тяжелый взгляд. Даже не знаю почему. Мы с Нарышкиным вроде бы ничего такого и не сделали. Так, по мелочи кое-чего. Но все ведь живы и здоровы, а значит, ничего страшного не случилось. В заключение Иван Федорович пожелал всем отличных новогодних каникул и сказал, что надеется всех нас увидеть в здравии и после Нового года. А потом все и началось. Орлов махнул рукой, заиграла музыка, и это стало сигналом к началу банкета. Со всех сторон послышался шум голосов, стук приборов и звон бокалов с безалкогольным шампанским, которые стояли у нас на столах. Хотя у преподавателей стояли ряды напитков покрепче. Мы с Лёшкой ели как не в себя. Все было такое вкусное, будто повара специально расстарались на Новый год. А может быть, просто настроение такое было. Примерно через час в холле грянула музыка, и ученики стройными рядами потянулись в танцевальный зал. Девчонки нас с Лёшкой тоже туда потащили, но танцоры из нас были не очень. Нарышкин еще куда ни шло, а вот у меня вовсе не получалось. Ноги туда, руки сюда. Эх, такая сложная наука. Похлеще начальной рунологии будет с ее каллиграфией. Хоть Алиса и старалась на ходу давать мне уроки, я то и дело наступал ей на ноги. Чтобы совсем не оттоптать цветковые ноги и не испортить белоснежные туфли, я решил сдаться и отойти в сторону немного отдохнуть. Вскоре ко мне присоединился и князь, которому тоже все это давалось непросто. После первой танцевальной части последовал перерыв на банкет, потом снова танцы, а затем пришел черед праздничного сюрприза, который приготовил Медведев с ребятами. Вот это был фейерверк! Целое представление устроили. Все грохотало так, что я думал, еще немного, и Китиш взлетит на воздух. У главного корпуса даже стены дрожали. Но главная цель была достигнута, девчонки визжали так, что у нас уши закладывало. В какой-то момент мне даже начало казаться, что еще немного, и я оглохну навсегда. В небе грохочет, девчонки визжат. Красота! Но когда все закончилось, пришел наш с Лешкой черед. Вот это была история. Я даже вспотел, пока мы готовились. Скелетов призвали, нарядили, затем включили музыку, и пошло дело. Поначалу все было просто здорово. Наши скелетики рубились под музыку на мечах, и выглядело это так, как будто каждое их действие было заранее отрепетировано. Затем пришел черед танца, и вот здесь народ не выдержал, и под веселую музыку присоединился к нашим костяным парням. Скелеты плясали залихватски, щелкая костями и дрыгая ногами в разные стороны. Вокруг смех, радость. Мы с Нарышкиным даже облегченно вздохнули. Танец же, концу идет, и все прошло вроде бы нормально, пока кто-то из девчонок не решил схватить скелет за руку. Вот тут все и началось. Они-то думали, что это все иллюзия или переодетые ученики в специальных костюмах, а оказалось, нет. Девчонки начали визжать второй раз за этот вечер. Вот только теперь нет радости. Все бросились в рассыпную с танцевальной площадки на улицу. Мы с князем срочным образом сюрприз закончили, но сделать так, чтобы всем как будто это показалось, не вышло. Вон чей сомбреро куда девать? Прошло полчаса, пока всех удалось вернуть в главный корпус, и в холле вновь заиграла музыка. Праздник продолжился вновь. «Стоять! Куда это вы собрались?» Услышали мы голос Громова, когда уже отошли от главного корпуса шагов на 50. «В общагу, Роман Артемович», — ответил Лёшка, пытаясь спрятать 4 свернутых понча за своей спиной. «Я нес шляпы, так что даже не пытался их куда-то деть. Какой смысл, если каждая из них больше меня в полтора раза?» «Ага, я понял, что в жилой корпус, Нарышкин», — сказал мастер темных классов, грозно глядя на нас своим единственным взглядом. «Что в руках?» «Это...» — князь удивленно посмотрел на яркие понча, будто впервые их видел. «Так это мы хотели костюмированное представление устроить с Максимом, но передумали». «Ага, я слышал, как вы передумали. Девчонки визжали так, что у нас с Орловым уши заложило». Он посмотрел на меня. «Кто придумал? Ты, Темников?» «Оно само так получилось, Роман Артемович», — ответил я. «Мы хотели, чтобы оно весело было, просто так вышло». «Так оно и было весело», — усмехнулся вдруг Громов. «Мне понравилось. Орлову тоже. У нас так давно никто не шутил. Точнее сказать, на моей памяти вообще никто. Так что поздравляю, получилось нарядно». Мы с Лёшкой удивленно переглянулись, не зная, как реагировать на слова мастера темных классов. Он это серьезно сейчас говорит или как? «Это значит, что завтра нам к директору идти не нужно?» — осторожно спросил я. На самом деле я себе уже представил, как стою в знакомом кабинете и пытаюсь объяснить, как так вышло. «Нет, Темников, не нужно. Орлову тоже понравилось, тем более никто не пострадал». Он покачал головой. «Надо ж было такое придумать». «Круто было, правда?» — насмелел Нарышкин. «Вот визгу было». «Правда, получилось хорошо», — кивнул Громов. «Но только чтобы больше такого не было, ясно?» Вместо ответа мы опустили головы. Похоже, сейчас мы и получим на орехи. «Кто-нибудь из вас подумал, что может произойти, если вы потеряете над ними контроль?» — недовольно спросил он. «Можете не отвечать, и так ясно, что никто из вас думать об этом даже не собирался. Хотя следовало бы, хулиганы!» Мы молча ждали, пока он закончит. Молчать в таких ситуациях лучше всего. Это я по своему опыту точно знаю. «Максим, дай мне шляпу», — попросил он, и я протянул ему одно сомбреро. «Где взяли?» «Заказали, Роман Артемович. Магазин есть специальный в интернете со всякими такими штуками». «Ясно. Готовились, значит». Он сунул шляпу под мышку. «В общем, одну штуку я изымаю на память. Ну и еще одну Орлову оставьте, он тоже просил. А теперь отнесите в жилой блок все это барахло, и через 5 минут жду обоих обратно». Громов повертел шляпу в руках, надел ее на голову и добавил. «Вы, когда у нас на виду, оно как-то спокойнее.